Книга восьмая. Пусть так, мы с тобой уже согласились, Главкон, что в образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети тоже, да и все их воспитание будет общим. Точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в военном деле. Да, в этом мы согласились. И договорились насчет того, что как только будут назначены правители, они возьмут своих воинов и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее. Ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. Кроме жилищ мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество. Помню. Мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь. За охрану наши стражи, подвязающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан вознаграждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве. Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то, чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону. Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас, а именно, что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать на государство еще более прекрасное и, соответственно, на такого человека. Раз подобное государственное устройство правильно сказал ты, все остальные порочны.